Очевидно, он понимал, что, признавшись в этой связи, он позволил Икару использовать жизнь Сынья для давления на себя. Но что ему оставалось делать? Сынья был не только его родным племянником, но и надеждой всего клана. Если бы Сынья погиб здесь, это означало бы окончательный упадок их семьи. Этого он никак не мог допустить. Поэтому он должен был сделать все, чтобы сохранить Сынья в живых. А что касается отсутствия рук, сможет ли тот без них выполнить миссию возрождения клана? Для других семей это, возможно, было бы проблемой, но для их клана это не имело большого значения. Достаточно было заменить руки парой марионеточных конечностей, и проблема решалась идеально. Икару, возможно, было трудно понять одержимость кукловода идеей возрождения клана, но это не мешало ему осознать тот факт, что кукловод уже сдался. Да, именно сдался. Судя по тому, как вел себя его собеседник, любой человек со здравым смыслом понял бы, что делать дальше. Очевидно, кукловод тоже это понимал, но он все равно так поступил, а это значило, что он уже был готов к сотрудничеству. События развивались настолько гладко, что Икару даже почувствовал некоторое замешательство. К счастью, он быстро справился с эмоциями и прямо сказал: «Раз уж ты хочешь знать, куда я его веду, пойдем со мной». С этими словами он развязал веревки на теле кукловода, а затем повернулся и направился к месту, где лежал без сознания Сынья. Глядя на беззащитную спину Икару, кукловод задержался на месте на несколько секунд, его лицо несколько раз меняло выражение, но в итоге он не посмел напасть. Не говоря уже о том, что в его теле сейчас не было ни капли чакры, к тому же он лишился обеих рук и марионеток, его состояние достигло предельно низкой точки, и он никак не мог противостоять своему противнику. Даже если бы он был на пике формы, он не продержался бы и нескольких раундов против Икару. Так что внезапная атака, помимо того, что разозлила бы противника, не имела никакого смысла. Поэтому после некоторой внутренней борьбы он отказался от мысли о нападении. Услышав за спиной слабые шаги, Икару слегка улыбнулся уголками губ. Если противник не решился напасть даже в таком состоянии, значит, он действительно заботился о Сынья, а не просто хотел, чтобы его освободили, чтобы потом попытаться сбежать. А если так, то шансы получить от него секретные техники марионеток значительно возрастали. Вскоре оба, один за другим, вошли в комнату, подготовленную теневым клоном. Икару небрежно бросил Сынья в сторону и прямиком уселся на каменный стул. Кукловод, нервно подергивая веком при виде такого обращения, с трудом подавил гнев, поднимающийся в его сердце, и спросил: «Говори, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Очевидно, он тоже не был глупцом. Если Икару позволил ему пойти с ними, значит, ему было что-то нужно, иначе не стал бы обращать на него внимания. Поэтому, не тратя время на окольные маневры, он задал вопрос напрямую. Однако, услышав вопрос, Икару не спешил выдвигать требования, а вместо этого вежливо предложил кукловоду сесть. Тот немного помялся, но в конце концов сел напротив Икару. Но когда он услышал следующую фразу Икару, он тут же подскочил в шоке и воскликнул: «Прошу прощения, я не расслышал, что ты сказал». Видя его реакцию, Икару жестом попросил его успокоиться, с видом маленького взрослого сказав: «Эй, не волнуйтесь, вы не ослышались, мне нужны фамильные секретные техники марионеток вашего клана». Однако, не успел Икару договорить, как кукловод в возбуждении отказал: «Невозможно, абсолютно невозможно, правда?» Икару ответил спокойным тоном, но при этом повернул голову в сторону все еще бессознательного Сынья, и угроза была слишком очевидна, чтобы нуждаться в словах. Увидев это, лицо кукловода попеременно становилось то синим, то красным, но он все же упрямо ответил: «Секретные техники марионеток – это основа нашего клана, я не могу передать их тебе, даже если ты угрожаешь мне жизнью, Сынья». Услышав это, Икару принял задумчивый вид, легонько постукивая указательным пальцем по подлокотнику кресла. Звуки тук-тук-тук эхом разносились по комнате, словно каждый удар приходился прямо в сердце кукловоду. Его сердцебиение колебалось в такт постукиванию пальца, и все его существо было окутано огромным давлением, почти лишавшим его возможности дышать. В какой-то момент Икару внезапно прекратил постукивание, и сердце кукловода тоже замерло на несколько секунд. Не дожидаясь, пока он придет в себя, Икару произнес: «Хорошо, тогда так, мне не нужно ничего другого, только знание о концентрации, разделении и контроле чакровых нитей». Это, услышав эти слова, кукловод хотел что-то сказать, но был прерван жестом Икару, который холодно заявил: «Это мой предел, не пытайся торговаться». Кукловод уловил решимость в голосе Икару и понял, что еще один отказ точно не приведет ни к чему хорошему. Так что после некоторой внутренней борьбы он все же кивнул и согласился. Хорошо, он не поставил никаких условий вроде освобождения сынья, поскольку прекрасно понимал, что это невозможно. Таким образом, Икару и кукловод достигли соглашения, а сынья был возвращен в камеру. Глава 114. Неожиданный прорыв. Неделя пролетела незаметно. После двухнедельного ожесточенного противостояния Коноха наконец 5 дней назад с трудом отвоевала 2 передовых форпоста. Но этот факт косвенно демонстрировал и слабость скрытого листа, иначе не потребовалось бы столько времени на операцию. В ответ деревня Сунагакури недавно усилила свою работу по проникновению на территорию противника. Икару не упустил возможности, захватил живыми 2 чунинов из скрытого песка, расширив запас своих чакровых батареек до 40 тысяч единиц. При коэффициенте преобразования 80% это составляло 32 тысячи очков, что на 5600 очков больше, чем предыдущие 26400. Эти дополнительные очки чакры, вместе с ранее выделенными 8800 очками на технику огненного феникса, в общей сложности 14400 очков, Икару полностью распределил между демонической иллюзией, техникой сковывающего кола и иллюзией Шарингана. Во время предыдущих сражений он чувствовал, что уровень этих 2 иллюзорных техник был несколько низок и не поспевал за его общим прогрессом. С массивным вложением чакры результаты не заставили себя ждать. Раньше эти 2 иллюзорные техники приносили лишь по 10 очков мастерства в день, теперь же это число выросло примерно до 100 очков. Таким образом, если 20 дней назад его демоническая иллюзия, техника сковывающего кола была лишь на уровне 3,715, то теперь она достигла уровня 4,393,2000. И это только из-за короткого периода вложений, иначе прогресс был бы еще стремительнее. С иллюзией Шарингана дела обстояли не хуже. Ее уровень мастерства 20 дней назад составлял всего лишь уровень 3,281,000, а теперь достиг уровня 3,958,000, практически находясь на грани повышения. Говоря о повышении уровня, Икару невольно вспомнил о навыке контроль чакры. С тех пор, как неделю назад он получил от кукловода из черного песка знания о конденсации, разделении и управлении чакровыми нитями, он немедленно применил их в тренировке контроля чакры. Как это описать? Не зря эти секретные техники марионеток передавались от второго Казека Гишамона, основателя искусства кукловодов. Их эффективность можно назвать поистине исключительной. Изначально, после того как усиление от Шарингана с 2 томой перестало действовать, скорость его тренировки контроля чакры заметно замедлилась. Но применив знания, полученные от кукловода из черного песка, к тренировке контроля чакры, Икару не только вернул прежнюю скорость, но даже превзошел ее. Теперь он получал примерно 15 очков мастерства ежедневно. Таким образом, всего за неделю уровень мастерства достиг уровня 3,915,000, и до повышения оставалось всего 5-6 дней. Кроме того, была еще техника отражения сердца. После почти 20 дней интенсивной практики она также подошла к грани повышения уровня, достигнув уровня 5,4932,5000. И фактически могла перейти на новый уровень уже сегодня. Благодаря этому эволюция его Шарингана значительно ускорилась. Икару открыл панель и бросил взгляд на статистику, увидев, что в графе родословной степень эволюции Шарингана достигла 2 томоя, 1772-5000. За 20 дней увеличение почти на 1000 очков мастерства, эта скорость по сравнению с начальной была неизмеримо выше. И это еще не предел. Как только он прокачает технику отражения сердца до уровня 6, скорость должна возрасти еще больше. Задумано, сделано. Икару тут же закрыл панель и приступил к новому раунду тренировок. Однако он не сразу начал практиковать технику отражения сердца, а решил сначала прокачать иллюзию Шарингана. Этой технике не хватало всего 42 очка мастерства для повышения уровня, и Икару решил сначала довести ее до уровня 4. Четверть часа спустя, когда Икару в 42-й раз применил иллюзию Шарингана, в его сознании возникло внезапное озарение, поднимающее его понимание этой техники на новую ступень. На этот раз улучшилась не только скорость складывания печати и сила иллюзии, но и появилась возможность выполнять более тонкие манипуляции с помощью этой техники. Например, Чтение воспоминаний. Да, именно чтение воспоминаний. Теперь он мог воспользоваться мгновением, когда цель теряла бдительность, чтобы применить иллюзию Шарингана, заставляя жертву непроизвольно вспоминать определенные образы, тем самым достигая эффекта, подобного прямому чтению воспоминаний. Однако для текущего положения Икару эта функция была лишь немногим лучше, чем ничего. Просто сейчас она ему не требовалась. Если бы это было неделю назад, он, возможно, был бы взволнован, ведь тогда он как раз ломал голову над тем, как получить секретные техники марионеток от сыня и кукловода из черного песка. Если бы он мог напрямую читать воспоминания, ему не пришлось бы заставлять кукловода из черного песка сотрудничать, он мог бы просто извлечь нужные знания из его разума. Теперь же, когда цель уже достигнута, необходимость в чтении воспоминаний отпала. Ладно, лучше иметь, чем не иметь, вздохнул Икару, перестав размышлять об этом, и переключился на прокачку техники отражения сердца. Этой технике не хватало всего 68 очков мастерства для повышения уровня, и он с нетерпением ждал эффекта от поднятия ее до уровня 6. Время текло секунда за секундой. Незаметно прошел час. После очередного применения техники отражения сердца Икару ощутил, как его разум словно очистился, и совершенно новое понимание наполнило его сознание. Даже не открывая панель, он интуитивно знал, что его техника отражения сердца перешла на новый уровень. Но это было не самое главное. Важнее всего оказалось то, что его характеристика дух внезапно увеличилась на 1 очко. Действительно, его характеристика дух, вместе с повышением техники отражения сердца до уровня 6.1.10.000, выросла на 1 очко, изменившись с 11 до 12. Через мгновение Икару открыл глаза, в которых мелькнула радость, быстро сменившаяся недоумением. Раньше он считал, что только характеристика телосложения будет расти вместе с повышением других навыков, но неожиданно обнаружил, что характеристика дух тоже может увеличиваться. Что заставило меня придерживаться такого фиксированного мышления? Задумался Икару. Вскоре в его голове сформировался ответ. Возможно, причина в том, что его характеристика дух всегда находилась на лидирующей позиции. Он все время размышлял о том, как сделать так, чтобы телосложение догнало дух, и упустил из виду, что длительная упорная практика также накапливает духовный потенциал. В этот раз именно повышение уровня техники отражения сердца активировало этот накопленный потенциал, что и привело к росту характеристики дух на 1 очко от базового значения 11. И этот прирост характеристики дух на 1 очко также открывал возможность увеличить лимит чакры, который не менялся уже несколько дней. К сожалению, из-за ограничения низкой характеристики телосложения, этот рост духа мог увеличить его лимит чакры лишь примерно на 4000 единиц. В настоящее время его лимит чакры составлял 14500 единиц, а после этого повышения должен был достичь примерно 18000-19000, это уже приближалось к уровню 2 карт. Что касается восстановления чакры, ранее оно составляло 10000 единиц, теперь должно увеличиться на 2000, достигнув уровня 12000. Другими словами, отныне у него будет на 2000 единиц чакры больше для ежедневного использования. Куда их направить, он решит после того, как протестирует эффект техники отражения сердца на уровне 6. С этой мыслью Икару успокоился и снова поднял обе руки, применяя технику отражения сердца. В следующий момент он почувствовал сильное покалывание. Особая чакра, образовавшаяся в его мозгу благодаря этой технике, стремительно нарастала, мгновенно превратившись из тонкого ручейка в бурную реку. Когда вся эта чакра влилась в его глаза, Икару ощутил, как будто его шаринган получил мощнейший эликсир, ускоряющий эволюцию. Минуту спустя эффект техники отражения сердца исчез. Икару открыл панель, чтобы проверить степень эволюции шарингана. Один взгляд, и он застыл в изумлении. Дело в том, что степень эволюции его шарингана увеличилась ровно на 1 очко. Другими словами, техника отражения сердца на уровне 6 с каждым очком мастерства могла увеличивать степень эволюции его шарингана на 1 очко. Эта скорость была просто невероятной. Глава 115. Безмолвное сопротивление. Икару снова перевел взгляд на раздел родословный. Шаринган, 2 томое, 1796-5000. Согласно текущим расчетам, 1 балл мастерства техники отражения сердца увеличивал эволюцию шарингана на 1 пункт. Это означало, что ему требовалось набрать еще 3204 очка мастерства техники отражения сердца, чтобы его шаринган эволюционировал до 3 тамоя. Сейчас ежедневное количество чакры, которое он выделял на эту технику, позволяло ему получать 137 очков мастерства. Всего за 23 дня его шаринган сможет эволюционировать. Даже с учетом прошедшей недели, в общей сложности потребуется примерно месяц, что намного быстрее, чем рассчитанные ранее 3 месяца. От этой мысли только что успокоившееся настроение Икару снова всколыхнулось. Он встал, прошелся по комнате несколько кругов, сделал несколько глубоких вдохов и только тогда снова обрел спокойствие. Без промедления он приступил к тренировкам. Что касается дополнительных 2000 очков чакры, нужно ли спрашивать? Конечно, они будут направлены на технику отражения сердца. Хотя с повышением этой техники до ЛВ-6 время эволюции его шарингана до 3 томой значительно сократилось, это не означало, что Икару не хотел сократить его еще больше. Раз так, логично использовать эту чакру именно на развитие данной техники. Теперь его техника отражения сердца будет получать 150 очков мастерства в день, и потребуется всего около 21 дня, чтобы шаринган эволюционировал. В мгновение ока пролетело еще 3 дня. В этот полдень Икару внезапно получил уведомление о том, что сменная команда прибудет днем, и им нужно подготовиться к передаче обязанностей. После завершения процедуры они смогут вернуться в главный штаб, где им предоставят неделю для отдыха. Икару мысленно подсчитал и осознал, что они непрерывно выполняли здесь патрульные задания почти месяц. Неудивительно, что дают целую неделю на восстановление, подумал он. Ниндзя тоже люди, и даже находясь на поле боя, им необходимо время для отдыха, иначе рано или поздно возникнут проблемы. Однако сам Икару не планировал возвращаться в главный штаб. Он намеревался остаться здесь и продолжать тренировки с помощью захваченных чакровых батареек. Поэтому днем, воспользовавшись отсутствием людей, он тайно применил технику теневого клонирования, создав одного теневого клона. Поручив ему продолжать выполнять патрульные задания, сам отправился в подземную пещеру. Учитывая, что в течение следующей недели он не сможет открыто появляться, а значит, и практиковать такие шумные ниндзюцу, как стихия огня, техника великого огненного шара и техника огненного дракона, он решил направить все 1300 очков чакры, первоначально выделенные на эти два ниндзюцу, на технику отражения сердца. Таким образом, его техника отражения сердца теперь будет получать 158 очков мастерства в день. Однако, хоть его план был превосходен, нашлись те, кто не желал сотрудничать. Икару с мрачным лицом убрал руку с тела Шакадзе, резким движением сорвал изоленту с его лица и спросил: «Ты действительно хочешь умереть?» Хотя его тон был обманчиво спокойным, любой мог почувствовать исходящее от него убийственное намерение. Однако, столкнувшись с угрозой, Шакадзе не проронил ни слова. Он просто смотрел на Икару безо всякого выражения, без малейшего страха в глазах. После недолгой напряженной паузы Икару внезапно произнес: «Хорошо, ты молодец». Сказав это, он снова заклеил рот противника и двинулся ко второму пленнику. Под слегка испуганным взглядом последнего Икару применил технику поглощения чакры. Вскоре он убрал ладонь и обнаружил, что, как и у Шакадзе, извлеченная чакра составляла лишь половину от прежнего количества. Вот в чем причина его недавнего убийственного намерения. Чакра, извлеченная из Шакадзе, составляла только половину от предыдущего количества. Дело было не в том, что Шакадзе мог сопротивляться его технике поглощения чакры, а в том, что тот за весь прошедший день вообще не пытался активно вырабатывать чакру. Из-за этого в его теле была только естественно восстановленная энергия, которая составляла примерно половину от его полной силы. В такой ситуации чакра, которую Икару мог извлечь, естественно, тоже составляла только половину от прежнего количества. В романах и бессмертных культиваторах это было бы названо преступлением против Дао. Как же это могло не вызвать его гнев? Особенно когда второй пленник поступил точно так же, ярость Икару достигла своего предела. Он резко активировал шаринган и осмотрел остальных семерых. Включая черного песка, у всех в телах была лишь половина прежней чакры. Очевидно, они сговорились, и никто из них не вырабатывал чакру. Но как они смогли договориться? Недоумевал Икару. Не тратя времени на слова, он сделал несколько стремительных шагов к парню, который выглядел наиболее смущенным, и, глядя прямо ему в глаза, применил иллюзию шарингана. Изначально он думал, что умение читать мысли этой техники ему в ближайшее время не понадобится, но, Похоже, ошибался. Вот, сейчас оно как раз и пригодилось. Воистину, как гласит старая пословица, лишних навыков не бывает. Отбросив ненужные мысли, Икару сосредоточился на управлении эмоциями пленника, заставляя его вспомнить весь процесс сговора. В первый раз применение техники было немного неуклюжим, но мощь Шарингана компенсировала этот недостаток. Вскоре он выяснил всю историю. Оказалось, что никто не обходил ограничения печати, используя какое-то ниндзюцу для общения. Вместо этого, эти люди, проведя вместе долгое время, создали простую систему сигналов с помощью взглядов и мелких движений тела. Именно через эти сигналы они организовали свой сговор и в итоге единогласно решили прекратить вырабатывать чакру. Почему они осмелились так поступить? Естественно, потому что заметили, как сильно Икару нужна чакра, и поняли, что без крайней необходимости он определенно не станет их убивать. Поэтому они решились на этот молчаливый бунт. Разобравшись во всем, Икару холодно усмехнулся, обращаясь ко всем. «Хорошо, вы молодцы». Сказав это, он резко развернулся и покинул помещение. Вернувшись в комнату, подготовленную теневым клоном, Икару долго размышлял, затем внезапно открыл панель и посмотрел на технику поглощения чакры. За прошедшие 20 с лишним дней ее мастерство достигло ЛВ-4, 461-2000. Икару быстро произвел вычисления и пришел к выводу, что для повышения до ЛВ-5 потребуется около 35 тысяч очков чакры. Сейчас он мог восстанавливать 12 тысяч очков чакры в день, а чакра, получаемая от 9 шиноби песка, сократилась наполовину, примерно до 16 тысяч очков. В сумме это составляло 28 тысяч, а необходимые 35 тысяч очков можно было собрать менее чем за 2 дня. Решено. Икару твердо решился, больше не колеблясь, и начал интенсивно работать над техникой поглощения чакры. Нужно понимать, что так называемая чакра на самом деле представляет собой смесь духовной и физической энергии. Поскольку техника поглощения чакры может поглощать чакру, теоретически она также должна быть способна напрямую поглощать духовную и физическую энергию человеческого тела. То, что он сейчас не мог этого сделать, вероятно, было связано с тем, что уровень техники поглощения чакры был слишком низким. Раз так, что тут еще говорить, оставалось только усердно тренироваться. Они думали, что, не вырабатывая чакру, смогут насолить ему, но даже не представляли, с чем им вскоре придется столкнуться. Глава 116. Капитуляция и скрытый козырь. На следующий день, когда вечерние сумерки окутали окрестности, Икару с бесстрастным лицом вошел в глубину пещеры. Всем своим видом он источал усталость, словно последние силы покидали его тело. Увидев это, шиноби песка заметно приободрились. В их глазах не мелькнуло ни тени страха, напротив, они принялись оценивающе разглядывать Икару, не скрывая насмешки и презрения во взглядах. Казалось, таким образом они молчаливо праздновали свою победу, но они никогда не поймут простой истины. Рыба, оказавшаяся на разделочной доске, как бы отчаянно ни трепыхалась, в конце концов неизбежно окажется на чужой тарелке. Или, возможно, в глубине души они это понимали, просто не хотели думать об этом, предпочитая убаюкивать себя иллюзиями и пустыми надеждами. Заметив их самодовольное поведение, Икару через силу собрался с духом и холодно усмехнулся. «Кажется, вы очень довольны собой, действительно думаете, что я не могу с вами справиться?» Услышав эти слова, шиноби песка невольно содрогнулись. Страх, порожденный прежними пытками Икару, вновь всплыл в их сознании, разрушая недавно обретенную уверенность. «Хе-хе», заметив мимолетные изменения в их лицах, Икару снова издал холодный смешок. Затем одним стремительным движением он оказался прямо перед Шакадзе. Этот джонин, впрочем, не поддался страху от его слов, выражение его лица почти не изменилось. Однако это была лишь видимость. Икару ясно ощущал, как с его приближением сердцебиение противника заметно ускорилось. «Хе-хе, потерпи немного, это и для меня впервые», бросил он со злорадным удовольствием, начиная складывать печати. Шакадзе, которого слова Икару сперва привели в замешательство, мгновенно успокоился, когда увидел знакомые печати. Эту технику он знал очень хорошо. В течение прошлого месяца противник использовал именно ее, чтобы извлекать их чакру. Ничего особенного, ничего нового, но радовался он слишком рано. Когда Икару положил руку ему на голову и чакра начала покидать его тело, он еще мог сохранять хладнокровие. Но как только вся чакра в его теле иссякла, Икару начал насильно извлекать его духовную и физическую энергию. Шакадзе не смог сохранять спокойствие. Его глаза широко распахнулись, и он инстинктивно начал сопротивляться. К сожалению, его попытки оказались тщетными, настолько слабыми и безрезультатными, что Икару даже не заметил этих усилий. В этот момент он полностью погрузился в удивительное ощущение поглощения чужой жизненной силы. Это было необъяснимо приятное чувство, почти опьяняющее в своей новизне. Спустя мгновение Икару пришел в себя и поспешно прекратил использование техники поглощения чакры. Теперь, глядя на Шакадзе, он видел разительные перемены. Кожа пленника стала мертвенно-бледной, щеки запали, а дыхание превратилось в поверхностное и прерывистое. Он выглядел как человек, только что оправившийся от тяжелой, изнуряющей болезни. Очевидно, принудительное извлечение духовной и физической энергии наносило прямой ущерб жизненным основам цели. Впоследствии, даже если Шакадзе восстановится, его тело вряд ли вернется к прежнему уровню, а боевая мощь, скорее всего, снизится на целую ступень. Но какое это имело значение для Икару? С самого начала эти люди были лишь инструментами для получения чакры. Если они сотрудничают, хорошо, если нет, пусть не обижаются на его жесткие методы. Эти мысли промелькнули в его голове, и Икару, дав противнику несколько солдатских пилюль, вернулся в свою комнату, чтобы тщательно проанализировать результаты только что проведенного эксперимента. Во-первых, когда техника поглощения чакры достигла 5-го уровня, и скорость поглощения чакры, и коэффициент конверсии значительно возросли. Особенно впечатлял первый показатель, он удвоился по сравнению с прежним значением, увеличившись с 500 до 1000 единиц в секунду. Хотя эта эффективность все еще не могла сравниться с легендарным мечом Самихода, способным высосать чакру даже из джинчурики за считанные секунды, она превосходила большинство известных техник поглощения энергии. Что касается коэффициента конверсии, как и ожидалось, он вырос еще на 10 процентных пунктов. Теперь Икару мог преобразовывать 90% поглощенной чакры в свою собственную, что означало значительное увеличение эффективности. При извлечении одинакового количества чакры он получал заметно больший выход. Если взять предыдущий пример, из 40 тысяч единиц чакры, извлекаемых из 9 шиноби песка, при 80% конверсии он получал 32 тысячи единиц, а при 90% уже 36 тысяч. Другими словами, теперь у него каждый день появлялось дополнительно 4 тысячи единиц чакры. И применение этой дополнительной энергии он уже нашел, дальнейшая интенсивная практика техники отражения сердца. Таким образом, в обычном режиме его техника отражения сердца теперь могла получать 175 очков мастерства в день вместо 150, а время, необходимое для эволюции Шарингана до 3 Тамоя, сократилось с 21 до 18 дней. Что же касается сопротивления противников и их нежелания активно вырабатывать чакру, извините, такой вариант больше не существовал. Как он и предполагал, когда техника поглощения чакры достигла 5-го уровня, он приобрел способность напрямую извлекать духовную и физическую энергию цели. Просто из-за необходимости дополнительных манипуляций коэффициент конверсии снижался на один уровень, примерно до 75%. Однако, как говорится, овцу стригут там, где она пасется, и это небольшое увеличение потери кару совершенно не беспокоило. В любом случае, он твердо исходил из расчета, что 9 пленных должны предоставлять ему ежедневно 40 тысяч единиц чакры, из которых он получает 36 тысяч. Если этот показатель не будет достигнут, он без колебаний начнет извлекать духовную и физическую энергию противников. Несомненно, этот процесс был мучительным для пленников. Если они не хотели страдать и терять свою жизненную силу, им следовало как можно активнее вырабатывать чакру. Икару был уверен, что перед такой перспективой они примут единственно верное решение. И действительно, всего за 3 дня все 9 шиноби песка сдались и начали добровольно вырабатывать чакру, сотрудничая с Икару. Но из-за упрямого сопротивления в предыдущие дни они в той или иной степени повредили свою жизненную основу, из-за чего теперь не могли вырабатывать достаточное количество чакры. Икару не стал тратить слова впустую и сразу начал извлекать их духовную и физическую энергию, чтобы восполнить недостающие. Это неизбежно делало их тела все слабее, а чем слабее становилось тело, тем меньше чакры они могли вырабатывать, и тем больше духовной и физической энергии Икару был вынужден извлекать. Это был порочный круг, замкнутый и беспощадный, из которого не было выхода. В таком режиме их тела становились все слабее и беспомощнее с каждым днем. Икару был только рад такому развитию событий, потому что только так мог быть уверен, что его пленники не устроят никаких неприятных сюрпризов или диверсий. Незаметно каникулы закончились, и Икару вернулся в сектор Е-11. Оказавшись рядом с гарнизоном, он направился на тренировочную площадку. Внимательно осмотревшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, Икару внезапно поднял левую руку. Словно сотрудничая с невидимым партнером, он быстро и четко сложил 6 печатей. Крыса, тигр, собака, бык, заяц, тигр. Затем, открыв рот, он выпустил десятки, если не сотни ослепительных огненных шаров, успешно применив технику огненного феникса. Да, Икару смог использовать полноценную технику, складывая печати только одной рукой. Как он и предполагал ранее, когда техника огненного феникса достигла совершенного уровня 5.00, единственное, что отделяло его от выполнения техники одной рукой, был лишь небольшой недостаток в контроле чакры. Теперь, когда этот недостаток был устранен, он естественным образом приобрел эту редкую способность. А как был устранен этот недостаток? Икару открыл панель и быстро взглянул на показатели. Его навык контроль чакры вырос с уровня 3.915.1000 до уровня 4.26.2000. Очевидно, именно это повышение уровня позволило ему восполнить критический недостаток в контроле энергии. Теперь не только техника огненного феникса, но и другие техники того же уровня сложности, если они будут доведены до совершенства, смогут выполняться таким же образом. Без сомнения, эта редкая способность станет его новым мощным козырем в рукаве. Глава 117. Овладевая второй стихией ФРРР, звук хлопающих крыльев разрезал тишину леса. Яркоперый попугай, спустившись с небесной выси, приземлился на плечо Чунина из Канахи и что-то торопливо прошептал ему на ухо. Выслушав пернатого разведчика, Шиноби тут же повернулся к стоявшему рядом 12-летнему ниндзя. «Капитан, Хати сообщает, что противник находится прямо впереди». Юным капитаном был никто иной, как Икару, оговоривший Чунин, его верный подчиненный Камидзю Йойти. Хати же, разумеется, звали того самого попугая. Помимо них, в отряде находились еще двое. 16-летний Чунин из Канахи и совсем юный Генин, едва окончивший Академию Ниндзя. Действительно, буквально только что выпустившийся. Икару невольно вспомнил, как в прошлом году выпускники имели в своем распоряжении целых 2 месяца подготовки, прежде чем в конце января отправиться в страну дождя вместе с подкреплением. А нынешний выпуск, мысленно посчитав дни, Икару осознал, что с момента его последнего отпуска прошло всего 10 суток, сейчас примерно конец октября. Получается, эти новобранцы оказались на передовой практически сразу после выпуска, ужасающее свидетельство того, насколько критично Канахе не хватает боевой силы. Впрочем, отправка зеленых новичков на фронт никак не могла переломить ситуацию. Их уровень подготовки был слишком низок, а количество слишком мало, чтобы как-то повлиять на общий ход войны. По сути, кроме роли пушечного мяса, от них не было никакого толку. Наглядным примером служил стоящий перед ним Симаки. Парень пережил всего один бой, а его чунин-наставник и оба товарища по команде уже отправились к предкам. Именно поэтому он в одиночку был приписан к отряду Икару, вернее сказать, направлен сюда командованием в качестве пополнения. Заметив краем глаза мертвенно-бледное от страха лицо новичка, Икару не стал тратить время на пустые разговоры и обратился прямо к Камидзё. «Сколько их там? 4. Целью их миссии было выследить небольшой отряд шиноби песка, и попугай как раз вернулся с разведки. Услышав вопрос командира, Камидзё тут же посмотрел на пернатого разведчика, и тот утвердительно кивнул в ответ. Получив подтверждение, Икару без лишних слов отдал четкие приказы. «Я иду впереди, Камидзё прикрывает тыл. Симаки и Харуи держатся в центре и внимательно следят за флангами». «Есть, капитан!» Хором отозвались все трое. «Отлично, выдвигаемся», — скомандовал Икару и первым устремился вперед. Симаки и Харуи заняли позиции бок о бок за командиром, зорко всматриваясь в окружающий лес, а Камидзё Йойти замыкал построение, прикрывая отряд с тыла. Через несколько минут они приблизились к месту, где, по данным Хати, в лесной чаще укрывались 4 вражеских шиноби. Икару жестом приказал отряду замедлить движение и предельно осторожно продвигаться вперед. Поначалу операция шла гладко, но когда до цели оставалось не более 30 метров, Симаки неловко задел установленную противником ловушку. Вжух-вжух-вжух. Воздух разрезали несколько смертоносных кунаев, метнувшихся с фланга прямо на неопытного Генина. Видя, что новичок вот-вот отправится на тот свет, Икару среагировал молниеносно. Три его куная, словно выстрелы, вылетели навстречу вражеским снарядам и, используя силу против силы, перехватили все летящие орудия смерти прямо в воздухе. Лишь теперь Симаки, осознав, что только что произошло, начал судорожно бормотать. «Простите, простите меня». Однако Икару полностью проигнорировал его слова. С предельно серьезным выражением лица он пристально всматривался в глубину леса. Сквозь просветы между деревьями он смутно различал силуэты четверых шиноби песка, уже обративших внимание на вторжение. Понимая, что элемент внезапности утрачен безвозвратно, Икару без колебаний поднял обе руки, быстро сложил необходимые печати и высвободил технику, стихия ветра, великий порыв. Да, именно стихия ветра. За последние дни упорных тренировок он сумел раскрыть в себе вторую стихийную природу чакры и прокачать технику стихия ветра. Великий порыв до уровня 2, 125-500. Откуда же взялась необходимая для развития чакра? Все просто. За прошедшие 10 дней он тайно захватил еще двух чунинов из деревни Скрытого Песка, получив дополнительный запас в 6000 единиц чакры. Именно благодаря этому ресурсу ему удалось всего за несколько дней не только освоить технику стихия ветра, великий порыв, но и развить ее до второго уровня. Хотя уровень все еще оставался невысоким, мощность этой техники напрямую зависела от количества вложенной в нее чакры. Именно поэтому, обладая внушительным запасом энергии, Икару с легкостью смог добиться впечатляющего эффекта. Из его рта вырвался мощный вихрь, который, устремляясь вперед, расширялся все больше и больше. К тому моменту, когда он достиг позиций, где скрывались шиноби песка, воздушный поток уже очистил всю территорию в радиусе сотни метров, сметая с пути все, что не было прочно закреплено. Вместе с этим были уничтожены и все ловушки, расставленные противником, что и являлось одной из главных целей Икару. Судя по случаю с Симаки, враг тщательно подготовил местность, насытив ее смертельными сюрпризами. И хотя Икару был уверен в своей способности избежать ловушек, сражаться на заранее подготовленной противником территории было бы верхом глупости. Поэтому он просто решил очистить поле боя. Спустя десяток ударов сердца пыль наконец осела. Отряд Икару выстроился за спиной своего юного командира, а напротив них, в нескольких десятках метров, стояли четверо шиноби песка, один мужчина и три женщины. Правда, сейчас они выглядели несколько потрепанными после стихийной атаки. Лидер шиноби песка, мельком окинув взглядом Камидзё и остальных членов отряда Конохи, остановил свой взор на Икару и с неприкрытой настороженностью в голосе произнес: «Учиха Икару». Услышав свое имя, Икару слегка удивился. Неужели его известность настолько велика, что враги узнают его с первого взгляда? Может, это из-за того крупного сражения? Промелькнуло в его голове. Во время последней внезапной атаки шиноби песка он в одиночку отправил на тот свет 9 противников, а в финале даже сдерживал натиск джонина Скрытого Песка в течение получаса. Неудивительно, что после такого деревня Скрытого Песка взяла его на особую заметку. Но дело было не только в этом. Икару, похоже, упустил из виду, что в его подземной пещере до сих пор томились 11 пленных из песка. Для Конохи эти люди считались сбежавшими, но только Суна знала горькую правду. Все они бесследно исчезли. Общей чертой всех пропавших было то, что перед исчезновением они побывали в секторе Е-11. Если добавить сюда и тех шиноби песка, которых Икару не смог захватить живыми и был вынужден устранить, число пропавших в этом районе вражеских ниндзя становилось поистине впечатляющим. Хотя в секторе Е-11 патрулировали не только отряды под командованием Икару, именно он, обладающий силой, способный противостоять джонину, несомненно был одной из ключевых фигур, заслуживающих пристального внимания. Шиноби песка, выполняющие задания по тайному проникновению, всегда тщательно анализировали подобную разведывательную информацию, потому и опознали его с первого взгляда. Хотя Икару пока не придавал этому особого значения, узнавание никак не помешало ему действовать. Подав скрытый сигнал товарищам, он внезапно вскинул руки, готовясь сложить необходимые печати. Одновременно с этим он активировал шаринган на полную мощность. 3 томоя в его глазах закружились с бешеной скоростью, словно он готовился применить какое-то мощное гендзюцу. Увидев это, лидер шиноби песка поспешно выкрикнул предупреждение: «Не смотрите ему в глаза». Остальные три шиноби мгновенно отвели взгляды, повинуясь команде. Однако это была лишь уловка со стороны Икару, он вовсе не собирался применять гендзюцу. Поднятыми руками он сложил только одну печать Ми. В следующее мгновение активировалась техника телесного мерцания, и его скорость взлетела до невероятных значений. Увидев Икару, мгновенно материализовавшегося прямо перед собой, лидер шиноби песка осознал, что попался на обманный маневр. Он немедленно выхватил длинный меч из-за спины, намереваясь разрубить противника. Однако стоило мечу только начать свое смертоносное движение, как Икару уже предугадал следующее действие врага. Еще до того, как клинок опустился, юный Учиха уже успел уклониться. В этот критический момент один из шиноби песка машинально посмотрел в сторону схватки, видимо, собираясь прийти на помощь своему лидеру. Но именно этот роковой взгляд дал Икару идеальный шанс. Гипнотическая способность Шарингана мгновенно сработала на полную мощность. Шиноби песка застыл на месте, полностью парализованной техникой. Икару не медлил ни секунды. Ловким движением руки он извлек сюрикен и метнул его с безупречной точностью. Чвак! Раздался влажный звук лезвия, пронзающего плоть. Сюрикен вонзился точно в горло шиноби песка, оборвав его жизнь в одно мгновение. Всего один удар, и численное превосходство врага уменьшилось. Вечером будет еще одна глава. Глава 118. Молниеносная победа. Даю. Икару двигался настолько стремительно, что остальные шиноби песка осознали падение Гурамуры Даю лишь после того, как тот уже рухнул на землю. Что уж говорить о них, даже Камидзё Йоити и его товарищи, заранее получившие инструкции, только сейчас пришли в себя. К счастью, они были морально готовы к подобному повороту, поэтому после мгновенного замешательства тут же выполнили приказ, отданный Икару перед атакой, и бросились на оставшихся двух чунинов Сунагакури. А вот лидер группы, Касунадзуна, был оставлен для самого Икару. Глядя на стоящего перед ним Икару, Касунадзуна не осмеливался терять бдительность ни на секунду и мог лишь беспомощно наблюдать, как трое шиноби Конохи окружают двух его подчиненных. Впрочем, среди этих трех шиноби лист один был совсем юным гинином, чью боевую мощь можно было не принимать в расчет, так что пока не стоило беспокоиться, что его подчиненные не выдержат натиска. Сейчас важнее всего было справиться с шиноби из клана Учиха, стоящим перед ним. Бзинь-бзинь-бзинь. В воздухе то и дело раздавался звон сталкивающихся кунаев, но Икару и Касунадзуна оставались неподвижны, пристально наблюдая друг за другом. Лицо Икару было холодным и невозмутимым, но по одной только его позе можно было понять, что он совершенно расслаблен. В противоположность ему, Касунадзуна, сжимающий длинный меч, был весь напряжен, каждая мышца звенела от усилия, выдавая его нервозность. Ничего не поделаешь, несмотря на то, что их короткая стычка только что закончилась, он уже понял, что Икару, противник не из легких, против которого нужно быть начеку на все 120%. Поэтому он не мог позволить себе ни малейшей слабины, что неизбежно создавало огромное психологическое давление. Мелкие капельки пота выступили на лбу Касунадзуны, постепенно собираясь в одну большую каплю, которая медленно скатилась по его брови. В конце концов, она упала прямо у внешнего уголка глаза. Тут же глаз защипало, и Касунадзуна невольно моргнул. В это мгновение Икару сделал свой ход, вжух-вжух-вжух. Три сюрикена пронеслись по воздуху, целясь прямо в жизненно важные точки Касунадзуны, горло, сердце и живот. Но реакция шиноби песка не подвела. Он сделал стремительный диагональный рубящий удар длинным мечом и сразу же отбил сюрикен, летящий в его горло. Затем, резко уклонившись в сторону, он умело увернулся от двух других сюрикенов. Однако инициатива уже была безвозвратно потеряна. Не успел Касунадзуна твердо встать на ноги, как Икару уже оказался вплотную к нему, и короткий меч, невесть когда извлеченный из ножен на поясе, сверкнул в его руке. Вжух! Лезвие со свистом рассекло воздух и стремительно устремилось к шее Касунадзуны. Почувствовав исходящий от клинка смертельный холод, шиноби песка без колебаний поднял меч, чтобы парировать удар. Однако, едва начав движение, он вдруг почувствовал, как голова наливается свинцовой тяжестью, а непреодолимая сонливость накатывает на него волнами, заставляя жаждать лишь одного – погрузиться в глубокий сон. Одновременно с этим пара глаз, алых, как свежепролитая кровь, заполнила все его поле зрения. Это Шаринган. Под воздействием гипнотической способности скорость его мышления катастрофически замедлилась, но смертоносный клинок, стремительно приближающийся к его телу, помог ему сохранить тонкую нить ясности ума. В сочетании с боевыми инстинктами, закаленными на грани жизни и смерти, это позволило ему сделать единственно верный выбор в критический момент. В тот самый миг, когда лезвие готово было коснуться его плоти, он внезапно отказался от идеи блокировать удар и совершил отчаянный прогиб назад. Этот рискованный маневр не только позволил ему избежать удара коротким мечом, но и выйти из прямого поля зрения Икару, подарив ему драгоценные секунды передышки. Касунадзуна с силой прикусил кончик языка, и острая боль пронзила его сознание, мгновенно прочистив голову и полностью освободив от гипнотического воздействия Шарингана. Но в тот же момент в воздухе сверкнул холодный металлический блеск, и Кару, крепко сжимая короткий меч, уже наносил рубящий удар прямо в грудь Касунадзуны. В последний момент Шиноби Песка успел выставить меч поперек груди, и раздался звонкий металлический звук, когда короткий меч Икару врезался в его клинок. Касунадзуна заблокировал удар слишком поспешно, полностью потерял равновесие и был вынужден отступить на несколько шагов. Воспользовавшись этой возможностью, Икару снова ринулся вперед, направляя острие своего короткого меча прямо в сердце противника. Однако Касунадзуна не просто так носил с собой длинный меч, его мастерство фехтования было поистине превосходным. Точнее говоря, оно было выдающимся, ведь именно благодаря искусству владения клинком он заслужил почетное звание Такубицу Джонина. Поэтому, когда Икару нанес этот коварный удар, Касунадзуна ничуть не растерялся и с легкостью отразил его. После этого Икару нанес еще несколько последовательных ударов, и все они были один за другим мастерски отбиты. Почувствовав азарт настоящего охотника, Икару решил больше не использовать шаринган, а просто продолжить сражение, применяя исключительно технику меча. Боевая площадка наполнилась непрерывным звоном сталкивающихся клинков, и по мере продолжения напряженного поединка суровое выражение лица Касунадзуны постепенно смягчилось. Очевидно, вернувшись в свою родную стихию, он снова обрел былую уверенность. Однако чего он совершенно не осознавал, так это того, что Икару, сражавшийся с ним на равных, вовсе не использовал свою полную силу. Уровень владения мечом противника был примерно равен тому, как если бы он освоил стиль меча Канахидэл В4 с немного более чем половиной очков мастерства. Для обычного шиноби это было бы весьма впечатляющим достижением, но в глазах Икару это выглядело недостаточно убедительно. Закончив с разведкой и полностью удовлетворив свое любопытство, Икару решил положить конец этому откровенно скучному сражению. С этой мыслью он внезапно произнес: «Разминка окончена, теперь, настоящий бой только начинается». «Что?» Касунадзуна не понял смысла этих слов, но глубоко внутри него поднялась волна тревоги и дурного предчувствия. Первым инстинктивным движением он отвел взгляд, используя только периферийное зрение, чтобы следить за движениями Икару, но это лишь усилило его растущее беспокойство. В следующий момент ему показалось, что короткий меч в руках Икару внезапно обрел невероятную маневренность, а техника фехтования мгновенно трансформировалась из упорядоченной и методичной в коварную и непредсказуемо стремительную. Почти каждый удар Икару, словно по волшебству, приходился точно на мертвую зону обзора Касунадзуны, делая защиту невероятно сложной, почти невозможной. Конечно, поскольку это был фронтальный бой, Касунадзуна мог бы просто вернуть взгляд и сражаться с Икару лицом к лицу, что моментально снизило бы сложность более чем на 90%. Но осмелился бы он рискнуть и посмотреть прямо на противника? Ответ был очевидно отрицательным. Учитывая смертоносные способности Шарингана, которые Икару уже успел продемонстрировать ранее, если бы Касунадзуна вернул свой взгляд, то неминуемо попался бы в ловушку за считанные секунды. В этом и заключалась уникальная особенность стиля меча Учиха. Он в полной мере использовал тактические преимущества Шарингана в бою, побеждая противника не столько силой, сколько мастерством техники. Разумеется, если бы сила глаз Шарингана была недостаточной или если бы техника владения мечом не была отточена до совершенства, невозможно было бы достичь такого уровня мастерства, каким обладал Икару. В этот момент Касунадзуна чувствовал себя загнанным в угол. Его превосходное мастерство меча, в котором он так преуспел и которым так гордился, совершенно не работало против Икару. Длинный меч в его руках мог только пассивно блокировать удары, не принося никакой тактической пользы. И даже с этой защитной задачей он справлялся все хуже. С тех пор, как Икару начал сражаться в полную силу, не прошло и двух минут, а на теле Касунадзуны уже появилось несколько кровоточащих ран. «Так дальше продолжаться не может», – отчаянно подумал Касунадзуна. В следующее мгновение, жертвуя глубоким порезом на боку от безжалостного меча Икару, он сделал несколько стремительных прыжков назад, отчаянно пытаясь увеличить дистанцию между ними. Затем он поднял обе руки, собираясь использовать какое-то мощное ниндзюцу. Однако его намерения были слишком очевидны. Почти в ту же секунду, как только он начал отступать, Икару применил технику телесного мерцания и молниеносно сократил дистанцию. Поэтому, как только Касунадзуна принял устойчивую боевую позицию, Икару уже материализовался прямо перед ним. Руки Учихи, словно порхающие среди цветов бабочки, под ошеломленным взглядом Касунадзуны мгновенно сложили сложную последовательность печати и активировали демоническую иллюзию, технику сковывающего кола. В следующий миг Касунадзуну пронзила нестерпимая агония, и ему показалось, будто несколько гигантских железных кольев безжалостно пронзили его тело, заставив руки застыть в воздухе, не в силах пошевелиться даже на миллиметр. Шух! Раздался глухой звук лезвия, входящего в плоть. Касунадзуна почувствовал острую пронзающую боль в груди. Скосив взгляд вниз, он увидел короткий меч, по рукоять воткнутый в его грудь. Укха! Из горла Касунадзуны вырвались лишь нечленораздельные хрипящие звуки, и вскоре жизнь полностью покинула его тело. Наблюдая за этим, Икару удовлетворенно пробормотал. Как и ожидалось от гендзюцу совершенного уровня, использовать его действительно невероятно эффективно. Действительно, после нескольких изнурительных дней интенсивных тренировок его демоническая иллюзия, техника сковывающего кола повысилась с ЛВ-4, 393-2000, до впечатляющего ЛВ-5-00. Именно благодаря этому значительному усилению он смог воспользоваться кратким тактическим шансом, молниеносно применить смертоносную технику и одним решительным движением предрешить исход поединка. Глава 119. Испытание огнем. Увидев, как Икару убил Касунадзуну, двое других шиноби песка мгновенно запаниковали и развернулись, намереваясь сбежать. Но в тот же момент несколько сюрикенов вылетели из рук Икару, перекрывая им путь к отступлению. У них не оставалось выбора, кроме как продолжить сражение с догнавшими их Камедзюйоити и остальными. Однако присутствие Икару рядом лишало их покоя. Как они могли сражаться спокойно? Хотя казалось, что он не собирается вмешиваться, одно его присутствие оказывало огромное психологическое давление. Под таким прессингом даже будь они сильнее, они не могли бы задействовать больше 60-70% своих способностей. В результате за короткое время они получили серьезные ранения. На грани между жизнью и смертью они перестали обращать внимание на Икару и начали использовать все свои силы против Камедзюйоити и его товарищей. Как гласит поговорка, даже кролик кусается, когда его загоняют в угол, что уж говорить о двух довольно сильных шиноби песка. И когда два чунина Сунагакури начали сражаться на пределе возможностей, Камедзюйоити и его товарищи сразу же оказались в затруднительном положении. Особенно тяжело пришлось Симаки. Хотя он уже пережил одну смертельную битву, тогда главной целью противника был его наставник Чунин. Это был его первый прямой опыт столкновения с настолько свирепым врагом. Раньше ему было проще, товарищи поддерживали, а он оказывал вспомогательную помощь, не подвергаясь особой опасности. Но теперь, когда враги сражались на пределе сил, одной только их жажды убийства было достаточно, чтобы заставить его трепетать от страха. Что уж говорить о том, что противники намеренно нацелились на него, словно пытаясь пробить брешь в обороне команды именно через него. Давление на Симаки нарастало, и несколько раз он едва не погиб от внезапных атак противника. В какой-то момент даже мысль о бегстве промелькнула в его голове. Однако, когда краем глаза он заметил неподвижно стоящего неподалеку Икару, эта мысль мгновенно испарилась. Он понимал, если сбежит в такой момент, Икару может убить его, и деревня ничего не скажет. Кроме того, с Икару на их стороне враги не смогут одержать верх. Если он просто продержится немного дольше, то уверен, что капитан не бросит его умирать. В конце концов, совсем недавно капитан уже спас его однажды. С этими мыслями Симаки внезапно почувствовал прилив уверенности, и его шаги стали намного тверже, чем раньше. Он начал отчаянно вспоминать все, чему научился в Академии Ниндзя, а также знания, которые кратко преподал его наставник Чунин, и старался применить их в текущем сражении. Постепенно его боевые движения становились все более методичными, и хотя в них все еще чувствовалась неопытность, с поддержкой двух товарищей по команде он смог стабилизировать ситуацию. Увидев это, Икару мысленно кивнул. Он не вмешивался именно потому, что не хотел, чтобы его товарищи слишком сильно на него полагались. Хоть он и не рассчитывал, что они смогут разделить с ним бремя битвы, но также не хотел, чтобы они становились помехой во время сражений. Особенно Симаки, у него было слишком мало боевого опыта, и ему необходима была хорошая закалка. Нельзя не признать, что поле боя – лучший учитель. Без чьих-либо наставлений, под огромным давлением он естественным образом учился сражаться. После этого ему нужно только отточить технику, и он станет квалифицированным генином. Вероятно, именно на это и рассчитывало высшее руководство Конохи. Что же касается генинов, погибших в результате такого подхода, это не входило в их расчеты. Икару покачал головой, отбрасывая эти мысли, и полностью сосредоточился на наблюдении за боем. Симаки думал правильно. Хотя Икару и планировал закалить своих подчиненных, он не хотел, чтобы они погибли из-за этого. Время шло секунда за секундой, минута за минутой, и бой на поле достиг своего пика. И Камидзё Йоити с товарищами, и два шиноби песка сейчас балансировали на лезвии ножа. Никто не осмеливался отступить ни на шаг, потому что за этим шагом лежала бездна. «Достаточно», – пробормотал Икару. Затем, используя технику телесного мерцания, он мгновенно оказался перед Симаки и взмахом меча мастерски отразил атаку одного из шиноби песка. Хаэм, шиноби песка опешил, увидев внезапно возникшего перед ним Икару. Однако, заметив кроваво-красный шаринган в его глазах, он мгновенно опомнился и попытался отвести взгляд, но было уже поздно. Шаринган в зрачках Икару начал стремительно вращаться, активируя на полную мощь свою гипнотическую способность. Чунин Сунагакури почувствовал, как его голова тяжелеет, а сознание охватывает сильное чувство сонливости, заставляя его невольно закрыть глаза. В следующий момент острое лезвие рассекло его горло, погрузив в вечный сон. Увидев это, другой шиноби песка пришел в ужас и, больше не обращая внимания на стоящего перед ним Камидзё Йоити, немедленно попытался развернуться и бежать. Но если уж решил бежать, зачем было бросать этот последний взгляд на Икару? Именно этот взгляд дал Икару шанс. Мгновенно активировав иллюзию Шарингана, он затянул противника в мир иллюзий. Воспользовавшись моментом, Камидзё Йоити вонзил кунай прямо в сердце врага. Только тогда Икару снял гендзюцу. Его иллюзия Шарингана, хоть и не достигла совершенства уровня 5.00, как демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, но уже была близка к уровню 5. Именно благодаря этому он смог ухватить тот мимолетный шанс и мгновенно применить технику, затягивая противника в иллюзорный мир. Конечно, эффективность как предыдущей демонической иллюзии, техники сковывающего кола, так и нынешней иллюзии Шарингана, в конечном счете зависела от того, что его Шаринган был на грани эволюции к трем Тамое. Иначе, как бы мастерски он не овладел этими двумя иллюзорными техниками, без достаточной силы глаз все было бы напрасно. Икару открыл панели и бросил взгляд. Шаринган с двумя Тамое, 4915-5000. Очевидно, после сегодняшней ночи его Шаринган эволюционирует до трех Тамое. Если посчитать, то прошло почти ровно 18 дней, что почти совпадало с его расчетами. А когда Шаринган эволюционирует, его характеристики телосложения и духа неизбежно возрастут, а с ними и потенциал. Таким образом, предел чакры также увеличится на основе нынешнего уровня. А сейчас он еще даже не исчерпал потенциал, полученный от повышения характеристики духа на единицу после прорыва техники отражения сердца до уровня 6, а уже готов к следующему повышению. Икару чувствовал, что в ближайшем будущем ему не придется беспокоиться о нехватке потенциала. «Капитан!» – окликнул его Камидзё Йоити. «Хаэм!» – голос Камидзё вернул Икару к реальности. «Капитан, мы проверили, все четверо шиноби песка мертвы», – доложил Камидзё Йоити. «Это была необходимая процедура после боя, чтобы убедиться, что враги не притворяются мертвыми». Услышав это, Икару кивнул и уже хотел приказать им убрать поле боя, но, увидев их раны, изменил направление разговора. «Сначала подойдите ко мне». Услышав его призыв, Симаки и Харуи, прихрамывая, подошли. Икару не стал тратить слова впустую. Он просто попросил их показать раны, а затем начал применять технику исцеления. За прошедшие дни его техника исцеления наконец достигла уровня 3, значительно повысив эффективность лечения внешних ран. А раны Камидзюёити и других в основном были внешними, поэтому Икару быстро исцелил их. Конечно, Икару трудился не зря, его техника исцеления получила почти 20 очков мастерства. Очевидно, практика была намного эффективнее, чем простая прокачка, хотя и требовала больше чакры. Однако, чтобы быстрее вернуться на базу и начать финальный рывок, Икару не пожалел этой чакры. Глава 120. Эволюция Шарингана. Третий томой. Ночная тишина окутала подземную пещеру. В комнате, созданной теневым клоном, Икару сидел в позе лотоса, полностью сосредоточившись на тренировке техники иллюзия Шарингана. Все последствия дневных событий он полностью перепоручил своему теневому клону. Сейчас его волновало только одно – довести иллюзию Шарингана до 5 уровня, чтобы немедленно приступить к практике техники отражения сердца. Его Шаринган уже несколько месяцев застрял на стадии 2 томоя, и пришло время сделать следующий шаг. Время утекало секунда за секундой. Незаметно пролетел час. Внезапно Икару распахнул глаза, в одно мгновение сложил печати и активировал иллюзию Шарингана. Несмотря на впечатляющую скорость, процесс все равно требовал времени. Эх, легко вздохнув, Икару опустил руки и пробормотал. ЛВ-5 явно не конечная точка. В отличие от демонической иллюзии, техники сковывающего кола, его иллюзия Шарингана после достижения 5 уровня все еще имела потенциал для совершенствования. Хотя это не было плохой новостью, Икару испытывал легкое разочарование. Он надеялся, что после достижения 5 уровня сможет избавиться от необходимости складывать печати, достигнув мастерства Учихи Итачи, способного активировать иллюзию Шарингана одним движением руки. Именно об этой возможности четко говорилось в свитке, переданном ему когда-то джонином из клана Учиха. Судя по всему, его мастерство еще не достигло совершенства, но благодаря панели мастерства он не беспокоился, рано или поздно он достигнет этого уровня. Это лишь вопрос времени и дополнительных тренировок. Что касается сегодняшнего дня, пожалуй, с иллюзией Шарингана на сегодня достаточно. Икару уже нетерпеливо хотел начать тренировку техники отражения сердца. Однако перед началом практики необходимо было восполнить резерв чакры. Недостаток энергии в разгар тренировки мог серьезно нарушить ритм и свести все усилия на нет. С этой мыслью Икару покинул комнату и направился в глубину пещеры, где содержались пленники. Сейчас здесь находилось 11 шиноби песка. Только двое недавно пойманных все еще выглядели относительно бодрыми. Предыдущие 9 человек из-за частого извлечения духовной и физической энергии пребывали в плачевном состоянии, апатичные и крайне изнуренные, они едва реагировали на окружающий мир. Икару предполагал, что скоро эти люди окончательно истощатся, но его это мало беспокоило. Он и сам не собирался задерживаться здесь надолго. Даже если главный штаб и позволил бы ему отсиживаться во второй линии после пробуждения 3 тома и Шарингана, что само по себе сомнительно, все равно ради справедливости всех, кто слишком долго находился на вторых ролях, рано или поздно направляли на ротацию в форпосты передовой. Согласно расчетам Икару, максимум через полмесяца ему предстоит отправиться на передовую, и тогда уже не будет такого комфорта, как сейчас. Разумеется, понятие комфорта относительно, другие вряд ли назвали бы его текущее положение комфортным. Даже среди собственных товарищей по команде только Камидзюёити продержался достаточно долго, в то время как остальные двое менялись примерно каждые 2 недели. И это при условии, что наиболее опасных противников всегда устранял сам Икару. В других отрядах одна неосторожность часто приводила к полному уничтожению. Если бы не эффективность Икару, зачем бы шиноби песка один за другим продолжали проникать на эту территорию? Разве не для того, чтобы уничтожить живую силу Конохи? Только благодаря его силе и навыкам шиноби песка в этом районе казались абсолютно неэффективными, хотя в целом потери Конохи все равно оставались значительнее. Мысленно покачав головой, Икару отбросил эти размышления. Одним стремительным движением он оказался перед пленником по имени Сыньяи, встретив его безразличный взгляд, активировал технику поглощения чакры. Поначалу процесс проходил безболезненно, но когда Икару начал извлекать духовную и физическую энергию для восполнения недостающей части, на лице пленника отразилась боль. Икару намеренно игнорировал эти страдания. Дело было не в отсутствии сострадания, а в жестокой реальности. Война продлится еще около года, и ситуация на поле боя будет только ухудшаться. Если он не хотел погибнуть в бою, приходилось проявлять жесткость и использовать любую возможность для усиления собственной мощи. Излишнее милосердие в таких условиях было равносильно самоубийству, а Икару не собирался проявлять подобную глупость.